Лезюрк и Дюбок — персонажи Лионской почты. Генри Ирвинг, в известной мере послуживший Робертсону Дэвису прототипом образа сэра Джона, в 1905 году, в год своей смерти, отправился в гастрольную поездку, которая стала для него последней. Одним из последних представлений, в котором Генри Ирвинг выходил на сцену, была «Лионская почта», где Ирвинг исполнял роль Лезюрка Дюбока. В этой пьесе был один эпизод, от которого у меня всегда мороз подирал по коже. Когда Дюбок, убив кучера почтовой кареты, склоняется над телом и выворачивает у мертвеца карманы. Делая это, сэр Джон сквозь зубы насвистывал Марсельезу негромко, но так весело, что через несколько секунд возникал очень правдоподобный демонический образ бессердечного преступника. Но даже я, будучи очарован сэром Джоном, понимал, что это, в такой вот форме, не может продолжаться долго на сцене, которую монополизировал Ноэль Кауарт. Это была игра высокого класса, но устаревшая. Она еще очаровывала в Канаде, но не потому, что зрители здесь были неотесаны, в целом они мало чем отличались от провинциальной английской публики, а потому что взывала, как я не умею объяснить, к самому существу этих людей, которые, сами того почти не осознавая, вели жизнь на отшибе и полную лишений. Я говорю «на отшибе», но сравниваю Канаду даже не с Англией, многие из обитателей этого медвежьего угла и английских корней-то не имели, а с обобщенной мифической Европой, далекой и давно утраченной. Канадцы считали себя чужаками на собственной земле и нигде не чувствовали себя дома. Так вот, день за днем Канада ослабляла свои объятия, отпуская нас, а мы день за днем накапливали усталость. Но уставали мы не столько друг от друга, сколько от неизменных тяжелых пальто на коллегах, от слишком примелькавшихся чемоданов. То, что казалось романтикой дальних странствий по пути на запад, разобрать декорации, отправить загруженные грузовики от театра, разгрузить их в багажный вагон, сесть, когда ты уже без задних ног в 3 часа ночи в поезд, найти свою полку в тускло освещенном спальном вагоне, забилующем занавесками, стало приедаться. Теперь нас обуяла другая лихорадка, лихорадка возвращения домой. Но мы были профессионалами и держали себя в руках. А потому в течение 2 последних недель в Монреале играли с особым блеском. Потом мы погрузились на корабль. Сэр Джон и миледи получили прощальную телеграмму от мистера Маккензи Кинга, который, казалось, был большим другом театра, хотя внешне ничем на театрал не походил. А когда гавань очистилась ото льда, мы первым рейсом отбыли в Англию. За время гастролей я сильно изменился. Я учился одеваться, как сэр Джон. Для молодого человека такой стиль был довольно эксцентричен, но, по крайней мере, не вульгарен. Я начал говорить, подражая ему, и, как это часто случается с начинающими, перебарщивал. Мало-помалу я стал утрачивать убежденность в том, что весь мир против меня, а я против всего мира. Я снова был на родной земле и примирился с ней, со всей, кроме Дептфорда. На обратном пути, на перегоне между Виндзором и Лондоном, мы проезжали Дептфорд. От проводника я узнал, что поезд ненадолго остановится там, чтобы паровоз заправили водой, но для моих целей этого было вполне достаточно. Когда локомотив пыхтя миновал песчаный карьер у железнодорожных путей, я уже стоял на ступеньках последнего вагона, а не успели мы въехать на станцию, такую маленькую, такую знакомую, я соскочил на платформу и обвел взглядом часть городка, доступную взору из-под навеса. Я видел почти всю главную улицу. Я узнал несколько зданий, а за голыми деревьями увидел шпили 5 церквей — баптистской, методистской, пресвитерианской, англиканской и католической. Я торжественно плюнул, а потом направился на запасной путь, где столько лет назад Виллар заточил меня в Абдуллу, и там плюнул еще раз. Плеваться — действо неритуальное. Но его подкрепляла моя ненависть, и когда я снова сел в поезд, мне стало гораздо лучше. Я не сводил счеты, и чувства мои не изменились, но я сделал что-то важное. Никто не знал о том, что Пол Демстер посетил дом своего детства. Больше я туда никогда не возвращался. Я вернулся в Англию. и у меня начался еще один длительный период полуголодного существования. Сэр Джон хотел отдохнуть, а миледи предстояло длительное испытание сначала ожиданием, катаракта, по тогдашней терминологии, должна была созреть. Потом самой операции, которая прошла успешно в том смысле, что дала ей возможность видеть через огромные уродливые линзы, унизительные для женщины, все еще считавшей себя примой.